к роману «Последний извозчик» 1935. С резкой критикой жизненного уклада буржуазии писатель выступил в романе «Маленький великан» 1935 год, героем которого является бесхарактерный и беспринципный отпрыск богатого семейства, не лишенный добрых задатков, но безнадежно испорченный воспитанием и избытком денег. Моральный упадок буржуазного общества Неф изображает и в романах «Двое за столом» 1937 и «Бог тщетности» 1939, в которых, как и в «Маленьком великане», отразились конкретные реалии жизни Чехословакии 30-х годов. Наиболее значительным произведением Неффа до 1945 года критика справедливо называет психологический роман «Тринадцатая комната» 1944 год. Он был создан в годы оккупации, когда жесточайшая цензура не допускала и малейшего намека на критическое отношение к порядкам протектората. В чешской литературе получила тогда распространение абстрагированная от реальности психологическая проза, замкнутая на переживаниях индивидуума. Однако авторы лучших произведений этого жанра – Пуйманова «Предчувствие» 1942, Гавличек «Гелимодое» 1940, Дрда «Путешествие Петра Самилгуна» 1943, Ржезач «Рубеж» 1944. И в показе внутреннего мира своих героев сумели передать свое неприятие зла. Такова и «Тринадцатая комната». Действие романа, лишенное конкретных временных ориентиров, происходит в одном из самых романтических уголков Старой Праги, на Вултавском острове Кампа, названном здесь островком. Писатель изображает жизнь семей хирурга Калисты и адвоката Дивиша, увиденную глазами их детей Бланки и Кости. Бланка страдает от глухой вражды между отцом, талантливым врачом плебейского происхождения, и матерью-аристократкой, хотя и из разорившегося рода. Детей манит тайна тринадцатой комнаты, заколоченной кладовки в доме Калисты. Но стоит им туда проникнуть, происходит, как в страшной сказке, несчастье. Доктор Павел, некогда отвергнутый матерью Бланки поклонник, убивает хирурга и, прежде чем самому отравиться, объявляет пане Катержину своей любовницей и соучастницей преступления. Но отцу Кости, влюбленному в Катержину адвокату Дивишу, удается восстановить истину. В отличие от фантастических видений, характерных, например, для психологического романа «Дрды», Неф стремится остаться на почве реальности, как и Пуйманова в «Предчувствии», где, кстати сказать, главными героями также являются дети. В «Проклятии тринадцатой комнаты» нет ничего сверхъестественного. Это просто совпадение. Все от людей. И добро, и зло. Воплощением зла выступает в романе, прибывший из Индии, человека-ненавистник доктор Павел. Добро же предстает прежде всего в светлых образах детей, в своеобразной поэзии Кампы. Этой же поэзией проникнута новелла Неффа «Мария и садовник» 1945, также повествующая о людях с островка. Новый период творчества Неффа начинается после освобождения Чехословакии от фашистской оккупации. Писатель, демократические взгляды которого и критическое отношение к буржуазному строю сложились еще в предвоенные годы,